После зимнего солнцестояния наступают святки. Прямо посреди святок, разделяя праздничные дни на светлые и темные, проходит щедрец. Само название «щедрец» – «щедрый» – говорит нам о том, что в этот праздник принято накрывать щедрый стол, не скупиться на подарки и добрые дела. Добрый вечер, друзья! Пустите нас щедровать! Как когда-то наши прадедушки. Ну, а с ними и прабабушки. Наряжались и шутили. Праздник ждали и любили. Зимнее солнцестояние случилось. Новое солнышко народилось. Темные святки завершаются. Светлые начинаются. А сегодня щедрый вечер. Пусть он будет безупречен. В междумирье дверь открывается, связь с родами у нас начинается. Нечисть уж тут проказничать хочет, головы людям совсем заморочить. А наши костюмы от них укрывают, ну а щедровки нас защищают. Дома ли хозяин? Дома, дома. Выходи, хозяин! Выходи, боярин, принимай гостей со всех властей. Пекли ли лепешки? Пекли. Варены ли вареники? Варены. Кукареку! Щедрый вечер, добрый вечер! Доброму хозяину на здоровье! Расступись, народ честной, идет медведюшка со мной. Много знает он потех, будет шутка, будет смех. Покажи-ка всем, как Антошка лихо бренькает на ложках. Покажи всем, как Маняша в круг заходит, лихо пляшет. Тренди-бренди-балалайка, как Иван Кузьмич, сыграй-ка. Покажи, как дед Архип на печь лезет и кряхтит. Уморился? Отдохни, да немножечко вздремни. Пришла к вам, лисонька, лиса, всему свету я краса. Скажу вам прямо, мы не сами идем, мы козу ведем. Позвольте к вам войти, год счастливый на пути. Пустите козу поскакать по вашему двору. Заходи, коза, заходи. Встаньте в сторонку, я козу веду. А она у вас смирная? Конечно, очень смирная. Ты ж смотри, Катька, не подведи нас. Где коза ходит, там жито родит. Где коза ногою, там жито копною. Где коза рогом, там жито стогом. Где коза хвостом, там жито кустом. Ой-ой, коза бодается. Вот я тебе. Ой, беда, беда. Коза-то упала. Ой, козочка, что ж ты наделала? Ты ж меня молочком кормила да поила. Я ж то молочко сливала в ямочку. А собаки сбивали с него маслечко. А я то маслечко продавала на базаре. Да сарафан себе купила. Видите, какой хороший сарафан! Тому, кто поднимет мою козочку, все отдам! Смотрите, баба-яга явилась! Явилась, не запылилась! Фу-фу, так-сяк, наперекосяк! Что за праздничек здесь, а? По какому поводу собрались? Кто такие? Не шуми ты так, моя козочка не поднимается. Ума не приложу, что с ней делать? Все отдам, кто поднимет мою Катьку. Ах, сарафан-то, сарафан у тебя какой! Красный, классный, атласный. А сарафан отдашь? И сарафан отдам. Давай попробую. Я беру недорого. Мне и сарафана хватит. Отдашь сарафан-то? Не обманешь? Известное дело, отдам. Ой, баба-яга в копыто козе гвоздь забивает. Караул, что-то теперь будет. Не паникуй. Глянь, коза-то дергается, оживает. Вставай, коза, повеселимся. Да и всем этим добрым людям поклонимся. Ну, давай в сарафан-то. На, бери. Что ж теперь делать? Спасибо, что мою козочку вылечила. Да она еще не поправилась. Ишь, как трусится. На тебе пирожок. Ах, какая ж она худая. Что это за порода такая? Русская белая, молочная. Вы же, люди, не скупитесь. Да с нашей козою расплатитесь. Катенька, подойди поближе. Поклонись пониже хозяину и хозяйке. Чем же они тебя пожалуют? А нашей козе немного и надо. Ведерочко гречки на перепечке, да горшок овса на конец хвоста. Решето овса, поверх него колбаса, да три куска сала, чтобы коза встала. Хозяин, хозяйка, будьте к нам сердечны. Чем богаты в доме, то и нам подайте. Пирога да каши, а наверх конфетку, а под низ копейку, денежку-монетку. Блин да лепешку кидай в окошко. Кто не даст пирога, то корову за рога. Лошадку за гривку, быка за хвост уведем на мороз. Кто подарит пирога, тому полон хлеб скота, а вин с овсом жеребца с хвостом. У доброго мужика родилась рожь хороша, колоском густа, соломкой пуста. Щедрик, Петрик, дай вареник, ложечку кашки, наверх колбаски. Этого мало, дай кусок сала. Выноси скорей, становись бодрей. Вот мерка жита, чтоб коза была сыта. Вот вам мерка овса, а сверху колбаса. А если этого мало, то еще кусок сала. Чтоб ваша коза веселую стала, да еще и поскакала. Спасибо тебе, коза, получай гостинцы. И вы, гости дорогие. Спасибо вам, хозяева, за угощение. Да вознаградится щедрость ваша богатым урожаем и здоровым приплодом скота да птицы. Желаем счастливого лета во всех начинаниях. Хорошей погоды. Пусть сбудется все, что у вас на примете. Пускай почитают родителей дети. Пусть горе обходит сторонкою дом. Радость и счастье жить будут в нем. Спасибо этому дому, а мы пойдем к другому. Впереди у нас дорожки, нам опять щедровать, да хозяев поздравлять. Добрый вечер, щедрый вечер. Добрым людям на здоровье! Вы нас не прогоняйте, а вкуснее угощайте. Дайте сушек и баранок, и какой-нибудь подарок. Просим, просим, вопрошаем. Угостите нас хоть чаем и насыпьте нам конфет. Мы поздравим, спору нет. Пожелаем вам удачи, чтобы жили вы богаче. С Новым летом поздравляем. Мы всех благ вам пожелаем, чтобы дом ваш полна чаша. Вот вам и щедровка наша. Ох, щедруем мы, щедруем, счастья вам сейчас надуем, чтобы щедрик вам принес много радости без слез. Мир, здоровье, вдохновение, угощайте нас вареньем. Коль у вас варенья нет, подавайте винегрет. От души мы наедимся, дружно все объединимся, будем весело играть, чтобы хмару не поймать. В этот щедрый вечерок замечательный предлог на минутку забежать и здоровья пожелать. Пусть наполнится ваш дом счастьем, светом и добром. Это все здесь есть, похоже. Ну тогда вам приумножить. Друзья, через лето к вам придем, вновь вам счастье принесем. До новых встреч!